Глава 21. Разговор. Мы выезжаем из города. За окном проносится дорога и зеленеющие поля. Солнце сияет уже абсолютно по-летнему. И я вдруг чувствую себя так, как будто это уже начались каникулы. Выдыхаю, расслабив плечи, и украдкой бросаю взгляд на Макса. Его широкие красивые ладони лежат на руле, а сам он выглядит небрежно и в то же время шикарно, как будто совершенно не старался произвести впечатление, и его сногсшибательная красота — это просто заслуга природы. Я разглядываю его взъерошенные темные волосы, упрямую линию подбородка с короткой щетиной, плечи, обтянутые простой белой футболкой, рельефные руки с золотящимися на солнце волосками, татуировку в виде футбольного мяча на бицепсе, и чувствую, как мне становится жарко, несмотря на работающий в машине кондиционер. «А куда мы едем?» Неловко откашлившись, спрашиваю я. «Приедем, узнаешь». Беззаботно отзывается Макс. «А сколько нам еще ехать?» «Секрет». Он быстро поворачивается ко мне и ухмыляется так, что мое сердце начинает биться, как сумасшедшее. «Но если хорошо попросишь, могу сказать». «Скажи, пожалуйста, сколько нам еще ехать?» «Забыла имя добавить». С усмешкой говорит он. «Макс, скажи, пожалуйста, сколько нам еще ехать?» Послушно повторяю я. 2 часа, обложка. Его четко очерченные губы изгибаются в довольной улыбке. Кажется, Максу и правда нравится, когда я называю его по имени. И мне тоже нравится. Чёрт, я не отследила тот момент, когда даже мысленно начала называть его не по фамилии, а Максом. Тревожный звоночек. А второй такой звоночек случился в тот момент, когда я сегодня вышла из школы и увидела Макса с Настей, стоящих друг возле друга. У меня моментально внутри поднялась такая ярость, сменившаяся уничижительной беспомощностью, что я едва не расплакалась. Опасные симптомы. Очень. Мне вообще не надо было соглашаться на этот день вместе с Максом, но я так растерялась от его простого и искреннего тона, а еще мне так было любопытно, что я не удержалась. Но это ведь только один раз, правда? Я отворачиваюсь к окошку, и Максу это, похоже, не нравится, потому что он касается кончиками пальцев моей руки, а когда я вздрагиваю и смотрю на него, вдруг небрежно говорит: «Ты что-то долго была на этой консультации. Все уже вышли, а ты нет. Что-то не так было?» «Да нет», — смущенно отвечаю я. «Просто потом еще биологичка зашла. Сказала, что консультации перед ЕГЭ не будет, потому что на нее только я записалась из всей параллели. И я еще спросила ее про 25-е задание, раз мы не увидимся. На самом деле биологию еще Ева сдает из нашего класса, но у нее репетитор есть. Ей эти консультации вообще не нужны. А у тебя нет репетиторов», — говорит Макс, не спрашивая, а утверждая. «Нет, соглашаюсь я. Это дорого для нас». И мне почему-то совсем не стыдно ему об этом сказать. Несмотря на то, что он смотрит не на меня, а на дорогу, и его глаза закрыты темными солнечными очками, я чувствую исходящую от него искреннюю заинтересованность. И каким-то шестым чувством я знаю, Макс не станет смеяться или хуже относиться ко мне из-за того, что у нас нет денег. «Куда ты хочешь поступать?» — задает он еще один вопрос. «В медицинский». «Серьезно?» — удивляется Макс. «Прикольно, конечно, но там же типа сложно учиться. Хотя, черт, я все время забываю, что ты у нас отличница и заучка». В его голосе звучит ласковая насмешка. И это почему-то даже не обидно. «Ты точно сможешь всю эту фигню выучить». «Наверное», — вздыхаю я. «Эй, Блошка, а где энтузиазм? А как же, я сдам грёбаные ЕГЭ на 100 баллов и всех порву». Я слабо улыбаюсь. «Ты меня переоцениваешь, Макс. Экзамены по химии и биологии очень сложные. К тому же я не могу сказать, что мне эти предметы хорошо даются. Вот русский я сдам на 90 с плюсом, это точно. А с этими предметами не уверена». Макс хмурится. «Но тебе же нравится медицина». «Наверное», — уклончиво говорю я. «Блин, в смысле, наверное? Ты не уверена, что хочешь быть врачом?» «Я уверена, что мне это подойдет. Возражаю я. «Потому что это очень хорошая и нужная специальность. К тому же врач всегда найдет себе работу, и я...» «То есть это не твоя мечта, Блошка?» Вдруг перебивает меня Макс. И от неожиданности я отвечаю честно. Нет. А чья? Мамина, наверное. Я ёрзаю на сиденье. Этот разговор начинает меня нервировать. Но она права, что врачом быть хорошо. Это почётно и ответственно. А я как раз ответственная. К тому же она уже выбила мне целевое направление. А это что, не слышала никогда? Это когда предприятие вроде как за тебя платит часть денег, и ты поступаешь на льготных условиях. Тебе, конечно, всё равно надо набрать баллы, но не так много, как если бы ты шёл на общих основаниях. А за это ты потом, когда заканчиваешь учиться, идёшь работать на это предприятие. Мама мне взяла целевое от своей больницы, так что я уеду, обучусь и вернусь обратно. Каким-нибудь терапевтом. Или кардиологом. Или травматологом. Ты не боишься крови? Наверное. Я снова пожимаю плечами. Не было поводов проверить. Это хрень какая-то. Вдруг резко говорит Макс. Нафига заниматься тем, что тебе не нравится? Учиться кучу лет, чтобы потом что? Страдать на работе? Знаешь, не все могут быть известными футболистами. Тоже резко отвечаю я. Его слова меня задели. И глупо было бы делать вид, что это не так. Кому-то надо и людей лечить. Блин, Саша, да я не про это. Понимаешь, я бы играл в футбол, даже если бы не стал известным, потому что мне это по кайфу. А если ты получишь травму и не сможешь больше играть? Макс задумывается. Не знаю. Может, тренировать тогда буду. Или блог буду вести про футбол. Или комментатором попробую. Неважно. Главное, чтобы с футболом. И я внезапно испытываю ужасную зависть к его увлечённости. Надо же, когда Макс Бессонов только пришёл к нам в класс, я была уверена, что он занимается полной ерундой. Мячик пинает вместо того, чтобы учиться, наверное, потому что на учёбу интеллекта не хватает. А теперь вижу, что, во-первых, Макс далеко не дурак, а во-вторых, футбол — его сознательный выбор. И, наверное, он счастливый человек, если занимается тем, что нравится. «А тебе что нравится?» Словно услышав мои мысли, спрашивает Макс. И я едва не ляпаю «ты», но вовремя сдерживаюсь. Не знаю. Учиться нравится, наверное. Говорю я, подумав. Нравится всё организовывать. На самом деле интересно было быть старостой. Я так и понял, что ты любитель покомандовать, Блошка. Ухмыляется Макс. Я что-то ему отвечаю в том же тоне. У нас завязывается очередной обмен колкостями, но я на самом деле очень рада, что мы съехали с этой серьёзной темы. Мне не хочется думать о будущем. Мне не хочется видеть непривычного Макса, вот такого глубокого и серьёзного, потому что в такого влюбиться ещё проще, чем в дерзкого и бесящего. Включи музыку. Прошу я и жмурюсь от солнца. Уф, как ярко. Возьми мои очки. Предлагает Макс, включая какой-то трек. У меня в бардачке запасные лежат. Я беру его солнечные очки и надеваю, чувствуя странное воодушевление от того, что на мне его вещь. Пусть даже такая маленькая. «Тебе идёт, Блошка». Хриплым голосом говорит Макс и откашливается. «Хочешь, подарю?» «Нет, не надо. У меня дома свои есть. Вру я. Нет у меня никаких солнечных очков. Но и очки Макса мне не нужны. Зачем это напоминание о сегодняшнем дне?» Он и так получается слишком классным, чтобы я могла стереть его из памяти. Мы слушаем незнакомую мне музыку, обсуждаем какую-то ерунду, заезжаем на заправку за кофе и булочками, снова едем, но теперь мне разрешают выбрать песню, болтаем, смеёмся. И вдруг в какой-то момент Макс сворачивает с трассы направо. «Приехали?» «Почти». По неожиданно ровной асфальтированной дороге мы проезжаем ещё километра полтора и подъезжаем к металлическому забору, за которым виднеются зелёные ровные поля с футбольными воротами. А на входе большая вывеска «ФК Орлёнок». «Это что?» «Не понимаю я». «Стадион?» «Это футбольный интернат, где я жил и учился до 14 лет, пока меня не забрали в UFL», — говорит Макс и выглядит очень довольным. «Ну что, интересно? Пойдём. Я тебе тут всё покажу». Я не могу сказать, что футбол меня как-то особо интересует, но Макс с таким воодушевлением проводит мне экскурсию по своему бывшему футбольному клубу, что я не могу оторвать от него взгляд. Его глаза сияют, а в жёстких чертах лица появляется неожиданная мягкость, которая делает его только притягательнее. «Бес, с пацанами поиграешь?» — спрашивает тренер, кивнув на совсем мелких ребят лет 8, которые стоят на поле и с любопытством смотрят на нас. «Не вопрос», — кивает Макс. «Только за сороконожками сбегаю в машину». «А что такое сороконожки?» — шепотом спрашиваю я. «Ну, бутсы, шиповки. Обувь футбольная, в общем, сейчас увидишь». Макс убегает на парковку, возвращается, переобувается и несется на поле. И видно, что ему это ужасно нравится. Хотя он не участвует в каком-то решающем матче. Здесь нет толпы зрителей, только я и тренер. А его соперники по команде — мальчишки. Но для него это все не важно. Макс даже здесь играет просто невероятно. Он легкий, быстрый, но при этом внимательный. Сам не забивает, отдает мяч маленьким игрокам. Но носится по всему полю, еще успевает шутить и подбадривать мальчишек. «Бес молодец», — с почти отцовской гордостью говорит стоящий рядом со мной тренер. «Таких футболистов, как он, по пальцам пересчитать можно». «Таких — это талантливых?» — спрашиваю я, потому что одаренность Макса видна даже мне, хотя я не разбираюсь в этом спорте. «Талантливых много», — вздыхает тренер. «Работоспособных мало. А чтобы это все в одном человеке было, так вообще редкость. У беса большое будущее. И сам он правильный. Без дерьма внутри. Хороший выбор ты сделала, девонька». Я краснею и никак не комментирую его слова, с преувеличенным вниманием уставившись на поле. После игры Макс ненадолго забегает в душевые, переодевается в другой комплект одежды и возвращается ко мне. Мы гуляем с ним по территории клуба, и он показывает мне свою бывшую комнату, показывает, где они с пацанами прятались и пробовали курить, а еще рассказывает про то, что однажды расписался на стене класса и пообещал, что рано или поздно этот автограф будет стоить кучу денег. «И что, осталась там твоя подпись?» — с интересом спрашиваю я. «Не», — вздыхает Макс. «Мне учительница за это двойку поставила». А потом еще и тренер люлей прописал. «А стену перекрасили. Зря они тебе тогда не поверили», — со смехом говорю я. «Ну, будут они еще всякой мелочи верить», — отмахивается Макс. Мы выходим из клуба, садимся в машину, и я уже думаю, что настало время возвращаться домой. Но оказывается, день еще не закончен. Макс отвозит меня в небольшое кафе неподалеку, где мы едим безумно вкусные шашлыки. А потом ведет на берег реки, где открывается волшебный вид на зеленые поля и предзакатное оранжевое небо, и где никого нет, кроме нас. «Не хочешь искупаться?» — с подначивающей улыбкой спрашивает Макс. «Это такой хитрый план, чтобы я сняла платье?» — смеюсь я. «Нет, спасибо. Ну, надо было попробовать, вдруг бы сработало», — подмигивает Макс и садится на край берега. На самом деле у этой реки очень неприятное дно. Все в камнях, так что плавать тут не особо. Но мы с ребятами все равно бегали сюда купаться. С апреля и до сентября. Холодно же еще в апреле. А нам пофиг было. Он ухмыляется. Футболисты вообще отбитые ребята. Верно. Улыбаюсь я. Я рад, что у меня был этот клуб. Вдруг говорит Макс, глядя куда-то вдаль. Все считают, что в таких спортивных интернатах всем на тебя насрать. Нужны только результаты. А я, наоборот, впервые в жизни тут понял, что кому-то на меня не пофиг. Что у меня, блин, есть мнения, которые учитывают. Я молча киваю. Мне очень это понятно. Вот только у меня, в отличие от Макса, не было такого места. Может, поэтому я пыталась сделать его из школы. «Тебе повезло», — говорю я. «Здесь и правда здорово. Я рад, что тебе понравилось», — говорит он серьезно, без своей обычной дурашливости. И вдруг до меня доходит, что Макс привез меня сюда не просто для того, чтобы похвастаться и показать, как он с детьми в футбол играет. Я вдруг ясно понимаю, что это место для него как дом. И он, получается, привез меня к себе в гости. Открылся мне. И... ох, от этого меня просто насквозь пробирает. И тянет к нему еще сильнее. Я сажусь рядом с Максом, но сразу же подскакиваю. Земля еще холодная, а трава влажная. Не в тонком розовом платье на таком берегу сидеть. «Садись ко мне, Блошка». Низким, хриплым голосом зовет меня Макс. И в этих теплых предзакатных сумерках оказывается очень легко забраться к нему на колени. Так же легко, как закинуть руки ему на шею и коснуться губами губ. «Сашка», — отчаянно выдыхает он и прижимает меня к себе, целуя так жадно и голодно, как будто он весь день об этом мечтал. Горячие ладони скользят по моим плечам, гладят покрывшуюся мурашками кожу. Пальцы забираются под бретельки, и это наполняет меня сладким ужасом. «Господи, что я делаю?» Но я сама не могу оторваться от губ Макса. Сама трогаю его мощную шею, глажу спину и крепкие мышцы рук и схожу с ума. «Какая же ты!» — лихорадочно шепчет Макс. Его ладони осторожно пробираются мне под подол и ложатся на бедра, обжигают нежную кожу. И это уже настолько интимно, что я вздрагиваю, прихожу в себя и смотрю на небо, где солнце уже почти село. Поздно. День был прекрасный, но он закончился. Как и все прекрасное. Я опираюсь руками о его плечи и встаю, неловко поправляя помятое платье. «Саш». Темные глаза Макса вопросительно смотрят на меня снизу вверх. «Пора домой», — говорю я и отворачиваюсь. Иначе я не успею вернуться до того, как мама придет с работы. «Саш, ты обещал?» «Напоминаю я». И он со вздохом встает и берет меня за руку. «Ты права, обещал. Поехали, Блошка».